Глава 21. Платьице. Утром Ярослав никуда не исчез. Мы позавтракали, покувыркались до 12, привели себя в порядок. Я даже сделала укладку на своих непослушных волосах и ни слова не спросила про вчерашние страсти. Решила подождать, когда он сам начнет разговор. «Можно я Свете позвоню в магазин? Я решила ей сказать, что ты мой парень. Попрошу ее не болтать, но не хочу ее обманывать, она хорошая. Я бы и так позвонила, но мне доставляло удовольствие обсуждать с ним свои маленькие делишки». Ярослав лежал на диване и смотрел новости по телеку. «Я к ней, естественно, не заходил и ничего ей про тебя не говорил. Как хочешь, я ничего не хочу скрывать. Мне офигительно хорошо». «Ну надо же! От таких слов я просто таяла от милоты». «С Ярославом из Гибискуса? Ты с ним закрутила? Да ты что!» У Светки от удивления и такой сногсшибательной новости, наверное, уже ноги начали сами отрываться от пола, чтобы поскорее побежать к ее подружкам. Она в букете долго работала и знала почти всех продавщиц, особенно на первом этаже. «И как? На работу-то вернешься? Хорошо подумай, прежде чем увольняться. Никитич на тебе быстро замену найдет. Сейчас с хорошей работой сама знаешь». «Он мне пока ничего такого не предлагал, ты что? Это я тебе по секрету, чтобы ты не думала, что я тебя обманываю». «Ну, ясно дело, по секрету. Я никому. Завтра выйдешь?» «Позвоню еще. Может, и приду. Но я же на 3 дня отпрашивалась. Завтра еще денек». «Как скажешь. Я рада». «Прикольно. А че? Тут прислали на брошку макет. Цветок с пестиком, помнишь, из розовых сапфиров? Приходила такая яркая тетка». «Да, я сама с этим разберусь». «Завтра будет понятно, по секрету или не совсем, это я быстро почувствую», — подумала я. «Но какая разница, если даже Ярославу все равно? И вообще, стоит ли звонить Белле про ее цветок? Она наверняка его заказывала, чтобы со мной пообщаться». «Странные люди все-таки, я так многого не понимаю», — плюхнулась я рядом с Ярославом на диван. «Учись!» – поцеловал он меня в щеку. «Почему вы не могли договориться с Беллой и сделать все по-людски как-то? Я знаешь, сколько страху натерпелась за эти 2 дня. А до конца так и не поняла, меня оставят в покое или нет». «Нет», – сухо ответил он, продолжая смотреть новости. «Что? Как это?» «Я точно тебя в покое не оставлю». Ярослав улыбнулся и зарылся мордой в моей груди. «Подожди, подожди, что с Беллой? Она что, в мгновение ока забудет про все планы, которые громоздила в мой адрес? Трансгуманизму я больше не нужна?» «Ты нужна мне. Я твой трансгуманист». Он опять стащил с меня шмотки и на полном серьезе начал все сначала. «Мы же гулять хотели, я прическу сделала». Попыталась я зачем-то произносить ничего не значащие слова. На кухне я заварила крепкого чаю и уставилась в стену, счастливая и спокойная. «Ну что они мне сделают? Заставят меня рожать, что ли, постчеловека?» «Никто меня не заставит, нет такого закона». Ярослав зашел с пакетом, который вчера принес и который так и валялся в прихожей. «Я тут тебе кое-какие шмотки купил. Если тебе, конечно, понравится. Размер вроде твой. Иди померяй. Нас Белла ждет на ужин к 7. «Мне? Шмотки? На ужин?» От слова «ужин» у меня опять все внутри перевернулось. «Я надеюсь, не иммерсивный?» Это было бежевое платьице с коротким рукавом. Я посмотрела на этикетку. «Нормально так. Я даже никогда не дотрагивалась до таких брендов. Не то чтобы мерила». Села все как надо. Получалось, он заехал в бутик, выбрал платье, зная все наперед? То есть, уже переговорив с Беллой, что я останусь с ним? «С бутсами самое оно», — сказала я, выйдя на показ. «Другой обуви у меня не было, да и дома у меня ничего подходящего для такого платья бы не нашлось. Заедем по дороге в обувной, хотя и так красиво, мне нравится». «Я никуда не поеду. Я не Мальвина, а ты не Карабас. Ты меня спросил, хочу ли я ехать к Белле?» Мне показалось, что после всей этой фантасмагории Я так и осталась безмолвной и безмозглой куклой, у которой нет своего мнения, или им можно элементарно пренебречь. Я расстегнула молнию и стянула с себя этот портняжный шедевр французского производства. От обиды глаза наполнились слезами. Ярослав сидел пораженный. Ждал, что дальше, наверное. Я быстро натянула шорты и майку, в которых приехала от Беллы, и крикнула ему из прихожей. «И не догоняй меня! Хватит уже затворничества и твоих приказов! И передай своей мамочке, что я знаю, как зовут на самом деле того самого Валентина Петровича. Она знает, о ком я!» «Вероника!» Ярослав наконец вскочил и прыгнул ко мне. «Не догоняй меня! Я хочу домой! Я хочу побыть сама с собой в своей квартире! Я устала!» Я бежала всю дорогу, как будто за мной кто-то гнался, даже когда вышла из метро. Как же я соскучилась по своей маленькой каморке! Может, я и правда дура, но я очень люблю спокойствие и самой себе принадлежать. Мне очень трудно переносить, когда ломают мою волю и не считаются с моим мнением. И исключений я не могла сделать даже для Ярослава. Да и к Белле мне ехать совсем не хотелось. Смотреть на нее как кто? Подружка ее сына, с которой он знаком несколько дней? Продавщица из ювелирного магазина, приехавшая неизвестно откуда? И уж точно не хотелось отвечать на ее вопросы, любые. Она могла меня перехитрить и выставить тем, кем захочет, а мне нечем будет крыть. Зачем только я не сдержалась и сказала Ярославу про этого Валентина Петровича, выбросила в помойку свой единственный козырь. На работу завтра можно было не ходить, а денег совсем не осталось. Эта проблема всегда меня бесила. Она сковывала меня по рукам и ногам, но я боролась как могла и была уверена, что выберусь и в этот раз, то есть дотяну до зарплаты. Хорошо, что хватило ума забрать свой телефон у Ярослава. Больше я такого не допущу.